Глава 22. Ну вот и познакомились. В августе, как и говорил Макс, его вместе с группой молодых, но уже успевших повоевать офицеров, отправили в отпуск. Старший лейтенант Полевой ехал не один, а с Викторией и ее дочкой. Сделать это оказалось не так-то и просто, но то были приятные хлопоты. Поездке предшествовало знакомство с родителями избранницы Макса. Татьяна Михайловна и Евгений Иванович жили в той части маленького асфальтового южного городка, который ближе к сельскому укладу. Белые домишки в зелени садов, извилистые улицы, отсыпанные щебнем, из-за заборов доносится кудахтанье кур или блеяние коз. А то и пастух прогонит по дороге буренку с теленком. С одной стороны возвышается стальной копер шахты с ажурными колесами подъемного механизма клетей, а с другой – длинные коровники и поля местного фермерского хозяйства. И то, и другое по причине войны в упадке. Родители Виктории никакой живности, кроме собаки и кота, не держали. Макс в военной форме чувствовал себя немного скованно, он все же не привык к излишнему вниманию к собственной персоне. Но уважение к русскому офицеру довольно быстро растопило тонкий ледок недоверия. За столом Макс откровенно наслаждался простой домашней едой. Вареной картошкой, запеченной в духовке курочкой, подкопченным салом, кровяной колбасой. Конечно, Виктория дома его баловала вкусными блюдами собственного приготовления, но все же у нее молодой офицер бывал редко. Служба, естественно, отнимала много времени. К такой разнообразной и сытной домашней еде как раз подошел дорогой коньяк, который Макс принес в подарок. Дочка Настя убежала играться с котом, и застольная беседа взрослых потекла неспешно. Евгений Иванович, как оказалось, трудился главным инженером на том самом заводе по ремонту горно-шахтного оборудования, где сейчас дислоцировался отдельный зенитный дивизион. В общем-то, весь город знал, что там дислоцирована часть ПВО. Такая вот военная тайна для своих. Все знали, но помалкивали. И действительно, зачем языком зря трепать? А Татьяна Михайловна работала бухгалтером на соседней шахте. «Ну, как служба, Максим?» – поинтересовалась мама Виктории. «Если не вдаваться в подробности, то нормально», – улыбнулся гость. «А наград за что?» – Евгений Иванович кивнул на ордена мужества. Вообще-то Макс не хотел их надевать вместе с полевой формой, но Виктория настояла. И, как всегда, женщина оказалась права. Рядом с двумя орденами мужества на груди офицера сияла медаль ДНР за оборону Саур-могилы и три Георгиевских креста. «За Саур-могилу и за Дебальцево», – просто ответил Максим, не вдаваясь, однако, в подробности. Второй орден мужества он как раз получил за отражение авиаудара ВСУ по электростанции – в ходе Дебальцевской наступательной операции. Для жителей всего Донбасса Саур-могила, наряду с родиной юноармейцев Краснодоном в ЛНР, являлась своеобразным местом силы, сакральным символом великой победы в Великой Отечественной войне. Теперь к этому выдающемуся историческому бэкграунду прибавилась и еще одна победа над неонацизмом, который стал чуть ли не официальной идеологией для современной киевской власти радикальных националистов. «За нашу общую победу!» – поднял тост глава семьи. «У меня на Саур-могиле брат воевал, чудом жив остался», – утерла непрошенную слезу Татьяна Михайловна. «Он и сейчас служит, позывной Сом». «Это из Медведевцев?» – уточнил Макс. «Да, самого медведя убило прямым попаданием снаряда украинского танка в окоп. Тогда Сом принял командование на себя и продолжал вести бой, вызывал удар градов фактически на себя. Они тогда в рощице у подножия Саур-могилы почти полторы тысячи бандеровцев побили и технику их спалили. Подняли тост за тех, кто и сейчас на боевых позициях. Чуть позже, когда Виктория с мамой пошли к Насте, глава семьи наполнил рюмки. «Давай, Максим, выпьем за мирную жизнь». «Хороший тост», – кивнул молодой офицер. «Как вы дальше собираетесь с Викторией жить?» Для самого Макса было важно, как он ответит на этот непростой вопрос. «У меня отпуск скоро. Собираемся с Викторией и дочкой поехать в Воронеж к моим родителям. А потом распишемся, естественно, только с одним условием». «Это с каким же?» – приподнял бровь глава семьи. «Чтобы она сделала паспорт гражданки Российской Федерации, а там ей подать документы будет гораздо проще». «Но ведь ей еще для этого нужно получить развод и разрешение мужа, что он не против переезда дочери. Настя ведь его дочь», – с нажимом произнес Евгений Иванович. «Муж не против, за это я ручаюсь», – с легкой ироничной улыбкой ответил Макс. «А, ну если так...» «Только так». Двое мужчин снова разлили по полрюмки коньяку и выпили за скромное семейное счастье. Уже вечером Виктория призналась Максу. «Я сама очень волновалась, как примут тебя мои родители. Ну, ты им в итоге очень понравился, особенно папе». «Ну что ж, я очень рад», – рассмеялся молодой офицер.